В моем арт-объекте, как в жизни, символически отражаются многочисленные слои условностей и ограничений, которыми стесняет и парализует нас сегодняшнее общество. Его внешний слой символизирует защищающий нас снаружи твердый панцирный экзоскелет, жесткий, но тонкий и даже ломкий. А под ним таятся мягкие слои таких же очертаний и почти такой же толщины. Погружаясь вглубь, можно обнаружить множество различных оболочек, каждый из которых тоньше, но не мягче предыдущей. Конец путешествия будет ознаменован слезами, а достигнув центра, мы поймем, что там почти пусто, и схожесть внутренних слоев с внешней оболочкой в каком-то смысле иллюзорна. «Это же луковица!» — громко сказала я. Зрители искусствоведы онемели от изумления, воцарилась тишина. Некоторые критики посмотрели на меня, потом на Дюшана 2924, потом на луковицу. Я надеялась, что кто-нибудь из критиков произнесет нечто вроде «Спасибо, что обратили на это наше внимание. Мы чуть было не выставили себя круглыми идиотами». Но как бы не так. Они просто спросили «Это правда?» Судя по ответам Си Дюшана 2924, предложенная формулировка соответствовала скучной фактической истине – но никоим образом не передавала предметно-изобразительную глубину его творения, и словно для того, чтобы подчеркнуть свою мысль, он извлек из недр плаща луковую косицу и добавил: «А теперь я хотел бы показать вам еще один арт-объект. Я назвал его «Безликая внутренняя сущность 2» — групповая инсталляция». Арт-объект представляет собой группу концентрических трехмерных предметов, расположенных вокруг устойчивого ядра. Корделия тащила меня от критиков, с любопытством вытянувших шеи, чтобы получше рассмотреть инсталляцию. «От тебя сегодня одни неприятности, четверг», — улыбнулась Торпедер. «Идем. Хочу кое с кем тебя познакомить». Она представила меня молодому человеку в безупречном костюме и с безупречной стрижкой. «Это Гарольд Гипкинсон», — сказала Корделия. «Агент Лолы Вавум и большая шишка в киноиндустрии». Гипкинсон с благодарностью пожал мне руку и заявил, что обалденно рад со мной познакомиться. «Вашу историю просто необходимо поведать широкой публике, мисс Нонитот», — восторженно продолжал юноша. «И Лола мечтает об этой роли». «О нет», — торопливо ответила я, сообразив, к чему он клонит. «Нет-нет, никогда». «Выслушай, Гарри, четверг», — взмолилась Корделия. «Он из тех агентов, кто может заключить очень выгодную для тебя сделку и фантастически поднять популярность типа сети, и будь уверена, твои пожелания и мнения будут учтены в сценарии вплоть до мельчайших деталей». «Фильм?» — недоверчиво переспросила я. «Вы что, спятили? Шоу Эдриана Выпендрайзера видели? Типа с Голиафом обглодают ваш сценарий до костей?» «Но мы подадим фильм как фантастический, мисс, но не тот», — объяснил Гипкинсон. «Даже название придумали. Дело Джен или Эйра немилосердное. Как вам?» «По-моему, вы оба чокнутые. Прошу прощения». Я оставила Корделию и Гипкинсона шепотом плести интриги и направилась к безотказану, который пялился на мусорный контейнер, набитый бумажными стаканчиками. «Они хотят сказать, что это произведение искусства?» — спросил он. «Это же точь-в-точь мусорное ведро». «Это и есть мусорное ведро», — ответила я, — «потому оно и стоит рядом с фуршетным столиком». «Ох!» — ошеломленно выдохнул мой напарник, а затем поинтересовался, как прошла пресс-конференция. «Ган борется за голоса», — резюмировал он, выслушав мой ответ. «Оно и понятно. За 100 миллионов можно купить хорошее эфирное время для саморекламы, но отдав Карденьо обществу, он получит голоса шекспирианцев. А эту группу избирателей ни за какие коврижки не купишь. Об этом я не подумала. Что-нибудь еще?